«Видение» Юрия Гущо, мастера спорта по борьбе самбо, академика, доктора технических наук, профессора, заслуженного изобретателя России. На нашей планете уже побывало и ушло в вечность 450 миллиардов граждан мира. Их средний возраст составил всего 20 лет. Нынешнее поколение цивилизации уже живет в среднем 50 лет. Тем не менее, среди них были, есть и будут избранники судьбы со сроком жизни от 100 до 250 лет. Поиском рецептов долголетия человечество занято всю свою сознательную жизнь. Со времени выхода в свет моей книги «Введение в энциклопедию здоровья и долголетия» прошло 15 лет. Это был крик души наивного русского профессора, который избавился от неизлечимой болезни и букета других недугов без единой таблетки, просто поменяв образ жизни. Выздоровление стало результатом приобретенных знаний, умноженных на спортивный характер и энтузиазм «безнадежного» в кавычках больного, который почувствовал, что появился реальный шанс вернуться к привычной для себя жизни. Книга имела успех. Тираж 83 тысячи экземпляров на русском и английском языках разошелся в течение нескольких месяцев. Многочисленные читатели, слушатели курсов по здоровому образу жизни, радиослушатели и телезрители настаивали на продолжении этого сериала. Мне же хотелось серьезно проанализировать результаты собственного выздоровления и многочисленные успехи читателей, которые завалили меня письмами. Эти письма и оказались главным стимулом для подготовки нового издания. Искренне благодарю вас, дорогие читатели, слушатели и зрители, за поддержку, критические замечания, ценные советы и пожелания. В предыдущем издании с высокой долей эмоциональной окраски основное внимание было уделено технике восстановления здоровья и увеличению продолжительности жизни за счет личного ресурса здоровья, иногда вопреки воздействию социальной среды. В этой книге впервые в мире рассмотрены как личные, так и общественные ресурсы с целью улучшения качества и продолжительности жизни на фоне взаимодействия личности с обществом. Второе существенное отличие этой книги от предыдущего издания заключается в активном использовании материалов, полученных с помощью компьютерных программ, «Активное долголетие» и «Стиль жизни». В них обработана статистическая информация кругосветной научной экспедиции. Третье существенное отличие заключается в количественной оценке тех усилий и средств, которые мы тратим на поддержание здоровья. Наконец, в этой книге доминирует идея планирования активного долголетия в зависимости от реальных возможностей и целей. Ныне мир завален книгами целителей всех мастей и оттенков, которые пропагандируют тот или иной метод излечения без должной научной или статистической обработки. Такой подход к вопросу здоровья мне кажется весьма авантюрным. Всегда можно найти отдельные примеры чудесного в кавычках выздоровления. Существует опасность, что эти случаи обусловлены совсем другими причинами. Не хотелось бы, чтобы эта книга воспринималась как очередной набор рецептов в кавычках, неизвестно откуда берущихся и неизвестно куда исчезающих. Я уверен, вы помните многие из них. Например, «Пей мочу, и все пройдет», «Жуй растительное масло, выплюнешь все болезни», или «Все вылечит живая или мертвая вода», или «Поверхностное дыхание спасет человечество», или «Голодание – панацея от всех болезней», и так далее, и тому подобное. А чего стоит, например, обещание «Прокачаем чакры за 2 недели», или «Скорректируем вашу ауру на всю оставшуюся жизнь», или «Воскрешаем из мертвых» и многие другие. Я сторонник подхода классической медицины, которая использует научно-статистический анализ с многолетними испытаниями лекарств и методик, а также анализ терапевтического лечения или хирургического вмешательства. В связи с этим в период с 1988 по 2007 год нами были выполнены статистические исследования влияния личной и социальной сторон жизни человека на уровень и продолжительность его деловой активности. Эта работа проводилась с использованием литературных источников, а также данных Всемирной организации здравоохранения, международных, иностранных и российских институтов, включая Институт социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Однако главный результат был получен во время научной экспедиции под названием «Гармония личности и экология планеты». Маршруты 24 этапов этой экспедиции пролегли по всем 5 континентам. Протяженность всех маршрутов составляет 4 с лишним оборота вокруг Земли. С благодарностью отмечаю, что АвтоВАЗ предоставил автомобили практически для всех экспедиций, а еженедельник «Аргументы и факты» осуществил их информационную поддержку. Цели экспедиции «Гармонии личности и экология планеты» таковы. Первое. Статистические исследования качества и продолжительности жизни в зависимости от образа жизни и состояния среды обитания. Второе. Формирование понятия активного стиля жизни. Третье. Исследование проблем интеллектуального, физического и спортивного долголетия. Четвертое. Создание методики для поведения человека в экстремальных условиях. Пятое. Создание методики выздоровления так называемых «безнадежных» в кавычках «больных». Шестое. Создание методик и компьютерных программ для быстрого тестирования населения, в том числе индивидуального тестирования. Седьмое. Определение места гражданина мира в современной цивилизации и формирование активного стиля жизни вопреки растущим проблемам цивилизации. По итогам экспедиции написаны брошюры и большое количество статей. Прошла серия теле- и радиопередач, фотовыставок. Издано несколько специальных публикаций, часть из которых в более популярной форме нашла отражение в этой книге. Разработаны упомянутые компьютерные программы. Собранный материал позволил не только выделить главные факторы, но и оценить количественно их влияние на качество жизни и возможную ее продолжительность. Компьютерные программы могут помочь каждому человеку повысить уровень своей физической и умственной работоспособности и спланировать оптимальный образ жизни. Специалисты же могут провести анализ и дать рекомендации фирмам, страховым компаниям, национальным и международным организациям по краткосрочному и долгосрочному планированию их деятельности. Медики могут получить вводную информацию о стиле и ожидаемом сроке жизни пациента до начала его инструментального обследования. Кроме долголетия в общем смысле, существует еще очень близкая для меня тема спортивного и олимпийского долголетия. В частности, я собирал статистику по этой теме в течение 9 Олимпийских игр. Очень надеюсь, что спортсмены всех уровней найдут для себя в этой книге полезную информацию. Успешные карьеры, как спортивные, так и профессиональные, в равной степени требуют прежде всего высоких показателей психического и физического здоровья и активного долголетия. Мир настолько изменился сейчас, что выражение «здоровье не купишь» окончательно устарело. Ныне здоровье – самый дорогой, недолговечный и требующий особого внимания продукт. Оно покупается, продается, обменивается, восстанавливается и консервируется. Резерв здоровья является самым мощным доводом в конкурентной борьбе личности и сообществ. Книга весьма прагматична, написана для думающих читателей и состоит из 3 частей. Часть первая. Общественный ресурс здоровья. Она содержит анализ влияния экологии ареала проживания, уровня доходов, образования, медицинского обслуживания, условий жизни и труда, вредных и полезных привычек и других факторов на ожидаемую продолжительность жизни человека. Часть вторая. Личный ресурс здоровья. Посвящена технике совершенствования дыхания, движения, питания, потребления жидкости, очищения организма, нравственному и психологическому совершенствованию. В части третьей «Планирование долголетия» сделана попытка ответить на извечный вопрос гражданина мира: что делать? Другими словами, как построить свою жизнь так, чтобы в соответствии с собственной философией и целями еще и оказаться физически и психически здоровым. Книга посвящена оптимизации стиля жизни для реализации краткосрочных и долгосрочных целей как отдельных лиц, так и сообществ, начиная от семьи и кончая городскими, государственными и межгосударственными сообществами. Она будет полезна учителям, родителям, тем, кто может оказаться в экстремальных условиях, «безнадежным» в кавычках больным, всем спортсменам и особенно спортсменам экстра-класса. Книга предлагает изменить привычный для вас стиль жизни. Трудно убедить кого-либо поступиться хотя бы немногим в укладе, который создавался годами. Каждый раз находятся доводы, особенно когда их предъявляешь самому себе в отсутствии оппонента, чтобы не менять сложившуюся программу жизни. Только оказавшись прикованным к постели, я воспринял информацию, известную тысячи лет, и вспомнил о тех советах, которыми раньше пренебрегал. Именно незнание породило громадное количество проблем в моей жизни, а многие так и остаются в неведении до конца своих дней. Учитесь на ошибках других здесь и сейчас. Пытайтесь стать личностью. Это главная идея книги. Москва, 2008 год, Юрий Гущёв.